Мы выслушаем пение детей Александра Михайловича, их пятеро, они поучаствуют и споют песнопение «Невидимые руки». Вот эту песню папа очень любил, он ее очень часто пел с бабушкой, с нашей, и пел ее немножко иначе, чем ее поют в других церквях. Мы ее споем сейчас вот в той версии, в которой он любил ее петь и всегда пел. Через всю жизнь из года в год. Они ласкают.